Мы завязали наши пайки в какую-то узкую длинную тряпку, и я накинул ее себе наискосок на плечо. Возле домика уже стояли представители второй сотни. Дин помахал нам и весело спросил: «Ну что, готовы потратить выходной? Возможно, мы отдохнем куда лучше остальных», — предположил оптимистично я. «Ага, особенно с таким-то провиантом». Дин достал вяленое мясо и постучал им по крылечку. В этот момент как раз из домика вышла Милли и недовольно нахмурилась. Дин спрятал еду и встал, как ни в чем не бывало. «Почему еще не все? Опаздывает, наверное», — предположил Дин. «Так идите и поторопите его», — велела Милли. «А то, может, нам придется до вечера ждать». Мы всей компашкой поперлись в третью сотню. Там был страшный бардак. Дежурный вообще даже разговаривать с нами не стал, сославшись на занятость. Сержант, к которому мы в конце концов обратились, кажется, вообще не понимал, о ком речь. Сленг какой-то, знать не знаю. Потом мы уже пригрозили ему, что придет сама Васкис и спросит с него, как положено. Тогда он и вспомнил, что какой-то Сленг сидит у него в карцере за то, что пытался проникнуть в столовую. «В каком это смысле?» – удивились мы. «Так я ему пайк выдал», — заявил тот. «Значит, с довольствия снятый в столовой не имеет права появляться. В общем, 2 дня карцера. Пусть там баланды похлебает». Мы переглянулись. Видимо, Глиц не шутил про местную кухню. Милли же на наше изложение произошедшего лишь покачала головой. «Господи, какие же идиоты! Кому это предназначалось, мы не поняли. Очень надеюсь, не нам. В любом случае, карцер — уважительная причина, и ничего не поделать. Мы отправились впятером. Мы привычно добежали до леса и пошли шагом. Милли потребовала от нас называть все съедобные растения и грибы, которые мы встречали по пути. Потом все ядовитые и какое действие оказывает яд. Мы даже накопали по пути клубни и корешков, которые к осени раздулись до приличных размеров. Наконец мы добрели до какого-то ручья, и Милли объявила это место нашим лагерем. Теперь она стояла и оценивала, как мы проводим разведку, организацию дежурства, постройку укрытий, заготовку сучьев для костра и прочее. Когда закончили, она указала несколько недочетов, но в целом осталась довольна. Не зря она вбухала в нас столько времени и сил. Мы испекли коренья в углях и поужинали. Начинало смеркаться, и Милли дала до отбоя нам свободное время. Правда, тут его провести было негде, особенно учитывая, что далеко отходить было не рекомендовано. Глава 18. Мы с Солой сидели у ручья. Убедившись, что рыбы здесь нет и не предвидится, мы занимались своими делами. Сола набирала воду как можно больше прямо из ручья и перемещала ее как можно дальше от себя, пока та просто не выливалась. «Она что, пытается увеличить дальность своего телекинеза?» Я понаблюдал немного и не выдержал. «Что ты делаешь? А разве не видно? Поливаю траву. Слушай, если бы дистанцию было так легко натренировать, то нам бы точно об этом уже сказали. Я и не дистанцию укрепляю, а силу». «Да ну, не очень-то поверил я. Тогда почему бы тебе не набирать просто больше воды и не держать ее? Потом и так попробую», — отозвалась Сола. «Все, не мешай. Как нам объясняла Милли, поднять телекинезом и удерживать можно примерно тот же вес, что и можешь удержать на вытянутых руках. При удалении этот возможный вес резко уменьшается, и метрах в 3 ты можешь разве что пару капель потревожить. То есть завязано все было скорее на физической силе, хотя Милли лишь пожала плечами, когда мы попытались уточнить. «Ну да ладно, занято делом и то хорошо, не стану больше мешать. Тем более у самого куча недоработок. Сидеть и ковыряться с заклинанием для кэша уже совсем не хотелось, а вот придумать защиту от гравитационной линзы лишним уже точно не будет. Больно уж коварное это заклинание. Вообще, считалось, что единственный способ от него спастись — это выскочить из зоны действия, как только почувствовал неладное. Но недостаток такой тактики в том, что противник может оказаться очень быстрым и сильным, например, как Сальтерис для меня. Следовало что-то придумать для ситуации, когда я уже попался. Как работала гравитация, я понимал, наверное, побольше местных, но как они умудрялись ею вообще манипулировать, не представлял. Нет, они, конечно, сами тоже всего лишь использовали заклинание, и для них оно было черным ящиком, но ведь кто-то же его создал. Я напрягал фантазию и так и эдак, но источник упорно игнорировал мои потуги. Неужели придется отказаться от этой идеи и просто подсмотреть где-то само заклинание? Остался лишь последний вариант – предоставить источнику свободу действий. Этого я делать не любил, имелся какой-то подсознательный страх, что однажды мой источник выйдет из-под контроля и решит, что он теперь тут хозяин. А что в таких ситуациях делать, вряд ли кто-то знает. Посидел, убедил себя, что мои опасения напрасны, и принялся настраивать особую связь с этим несговорчивым органом моего тела. Несколько минут я собирал все, что знаю о том, как работает притяжение, и компоновал это в простенькие образы для источника. Наконец я отправил информацию и задание, заодно и попытавшись проникнуть сам вслед за этим комком. Концепция дума источником подразумевала лишь контроль над его работой, но тут я решил пойти немного дальше. Слишком уж непонятное было задание. Хотел проверить, как именно все будет работать изнутри. Перед нами будто ударил огромный невидимый молот. Трава с опавшей листвой на другом берегу вжались в землю, а сверху со скоростью пули в почву вонзились сломанные веточки. Подул сильный ветер. Воздух засасывало в эту гравитационную яму, и у земли, где его ничто не удерживало, он с шумом вырывался на свободу во все стороны. «Что случилось?» – закричала Соло, вскакивая. Я отключил источник. Все стихло. Да просто попробовал одну штуку, все нормально. Ничего себе попробовал, я чуть не оглохла. Это да, сам удар был подобен взрыву. Странно даже, что никто не бежит проверять, что здесь случилось. Я оценил расход источника, почти треть запасов, ничего себе, и это за пару секунд. Хотя, учитывая силу удара, поле тяготения можно не удерживать. Скорее всего, кишки и мозги разлетятся сразу же. Надо как-то учиться контролировать нажим. В нынешнем виде моя лим загодится только против смертельных врагов. Мы перешагнули ручей и подошли к вмятине в земле посмотреть, что получилось. «Чем это ты так?» — потыкала пальцем утрамбованную почву Соло. «Да вроде обычная гравитационная линза. Не такая уж и обычная. Таким ударом можно и сильного офицера размазать, наверное». Мы полюбовались результатом моих трудов и продолжили свои занятия. Теперь я учился ослаблять хватку, благо по аналогии с заморозкой это оказалось не так сложно. Единственным минусом было то, что действовала эта сила лишь стационарно, то есть где ударил, там только и можно было удерживать поле тяготения. Диаметр же при этом я смог увеличить с первоначального метра до 4, что давало хороший запас для маневра. К ночи мы еще раз перекусили, и Милли стала устанавливать сторожевой барьер с помощью какого-то артефакта. Тот висел у нее на шее и должен был разбудить, когда кто-то посторонний приближался метров на 10. Проверив на нас, как он работает, Милли назначила ночные дежурства. В них необходимости вроде как нет, но целью было привить нам дисциплину и привычку всегда быть начеку. «В туалет, если приспичит, далеко не отходите», — посоветовала она перед сном. На наше пересечение радиуса действия прибор не должен был реагировать, чтобы не будить Милли лишний раз. Я улегся на свою постель из тонких веток и сухой листвы и быстро уснул. Мое дежурство выпало на утренние часы, так что валяться попусту времени не было. Я уже научился ценить каждую лишнюю минуту отдыха. Посреди ночи меня что-то разбудило. Я полежал, прислушиваясь, и когда уже решил, что показалось, мне в лицо что-то прилетело. Подняв предмет, я разглядел маленькую отломанную веточку. Тут же прилетела еще одна, чуть не попав мне в глаз. Судя по кучке улиц, меня будили уже как минимум полчаса. Я рассердился на такое бесцеремонное отношение к своему отдыху. Я уже стал догадываться, в чем дело, и это злило еще сильнее. Встав и убедившись, что никто кроме дежурившего у костра Дина больше не проснулся, я отправился искать нарушителя сна. Он, а вернее она, уже дожидался меня на полянке неподалеку. Я проверил, не отправился ли кто за мной, все было чисто. «Какого черта ты опять тут делаешь?» — возмутился я. «Ты так сладко спал, что мне стало завидно», — ухмыльнулась Кэт. «Ты что, следила за нами все это время?» «Да ну, зачем это? Я заметила, как вы покинули Савазон, а по вашим следам вас даже слепой найдет, вот и решила прогуляться». «Ну нашла, и что дальше? Чего надо-то?» Кэт помялась немного. «Слушай, а с вами не Васкис случайно? Если тебе дали на нее задание, то лучше поскорее убирайся», — прорычал я, стремительно усиливая тело. «Нет-нет», — почуяв неладное, замахала та руками. «Ее никто убивать не собирается. Но вот если бы ее взять в плен, чего? Давай ты снимешь барьер, а я ее оглушу. Тебя без проблем примут наши, дадут убежище и вообще нормально устроишься. Можешь даже свою девку взять, не вопрос». «Нет», — отрезал я. «Проваливай». «Ладно, ладно». «Не особо-то и надеялась», — вздохнула Кэт. «Но я тут по другой причине. Я уже подумывал, не пойти ли разбудить Милли, но решил, что не стоит. В конце концов, Кэт обязательно расскажет, как я помог ей тогда в Савазоне. При таком раскладе лучше сразу уж переметнуться к коммунгам, чем попасть на виселицу. Я тут рядом обнаружила логово красного вепря», — продолжила Кэт, испытующе глядя на меня. «Ну и что, «Мне-то какое дело? Ты что?» – удивилась она. «Это ж красный вепрь». «Ну вепрь и вепрь, большая свинья, я не понимал, чего она от меня хочет. Да заодно только направление мне бы та же Васки с кучу золота отсыпала. Это же Магвирь, причем сильный. А вот это уже интересно. Мое отсутствие скорее всего заметит, но когда у меня будет такой шанс глянуть на этих загадочных существ, неизвестно. Прогуляемся быстро туда-сюда». «Своим скажешь, что засиделся в кустах, искушала меня хитрая кошка, а сама почему не поймаешь его, да куда мне, он слишком уж крут, а вот ты сможешь его удержать, пока я засажу стрелу ему в глаз». Она показала на лук с маленьким колчаном стрел, ни тот ни другой не походили на оружие, способное поразить даже домашнюю свинью, не говоря уж про грозного вепря. «Не смотри так», верно истолковала мой скептический взгляд Кэт. «Эти стрелы обрабатывал сам. Наш лучший оружейник короче. Они воткнутся даже в камень, если правильно запустить». Я нехотя согласился. «Если это и правда рядом, то почему бы и не попробовать? Ну давай, веди. Тогда поспешим, если хочешь вернуться к рассвету». Кэт подхватила свой лук и колчан с всего четырьмя стрелами и побежала. Я поспешил следом. Оказалось, что это не так уж и рядом, так как бежали мы навскидку часа два, и я уже сто раз пожалел о своем решении, когда она наконец остановилась. «Тут», — прошептала она, указывая на ничем не примечательную полянку с холмиком. «Ночью он обычно спит, так что застанем его врасплох». План был чрезвычайно прост и надежен. Я с помощью магии земли тихонько организовал у огромной дыры в холме яму метра три глубиной и заполнил ее водой примерно по колено. После того, как я кину фаербол помощнее в дыру, вепрь должен был выскочить и угодить в яму, а я быстренько заморозить воду, чтобы сковать его движение. Кэт же, взобравшаяся на дерево, утыкает его своими чудо-стрелами и дело в шляпе. Но как всегда все пошло не по плану. После моего снаряда вглубь берлоги раздался оглушительный рев, и огромная туша просто перепрыгнула мою ловушку. Теперь гигантская тварь с красными горящими глазами стояла посреди поляны и искала наглецов, покусившихся на ее покой. Так как я особо не прятался, то был обнаружен сразу же. Вепрь распахнул клыкастую пасть, и его безумный клич чуть не сбил меня с ног. Это был явно непростой звук. Он вызывал ужас, и хотелось лишь лечь на землю, свернувшись как червь. Усилием воли я подчинил свои немеющие конечности и попытался приморозить ему ноги, что практически не возымело никакого эффекта. Гигантский кабан лишь слегка поскользнулся на заледеневшей земле, но боевого настроя ничуть не потерял. Бежать было бессмысленно даже под усилением. Такая тварь одним прыжком бы меня настигла и разорвала, что она уже и собиралась сделать. Скорее по наитию я в панике накинул гравитационную линзу на место, где вепрь готовился к прыжку. Сильный ветер взметнул валявшийся повсюду мусор с листьями и швырнул его в стороны. Зверь замер, борясь с навалившейся тяжестью, и медленно, шаг за шагом стал приближаться. Я усилил давление, и наконец его ноги разъехались на ледяной земле. Вепрь рухнул на брюхо. «Стреляй уже!» – прохрипел я. Стрела чиркнула по огромной шее и воткнулась рядом в землю. Раненый зверь завизжал. Наверное, даже в лагере услышали. «Промазала что ли? По моему сигналу снимай заклинание!» — крикнула Кэт. «Иначе не попасть». Похоже, стрелу просто отклонили сила тяжести и бушующие потоки воздуха. Вполне логично. Я стал ждать сигнала, наблюдая, как стремительно пустеет мой источник. «Второго шанса не будет», — с тоской понял я. «Давай». Наконец дала команду Кэт. Я убрал ловушку, и вепрь начал подниматься. В глаз она так и не попала, стрела угодила в лоб. Но, видимо, их оружейник правда что-то умеет, и теперь из головы торчало лишь оперение. Наверняка задело мозг, если он там есть. Вепрь с бешеным ревом начал бегать кругами, ломая молодые деревца. Кэт спрыгнула рядом со мной и, вскинув лук, пыталась прицелиться. Я швырнул несколько ледяных копий без особой уверенности в успехе. Одно попало, но лишь сломавшись отскочила и отправилась таять в траве. «Это бесполезно», — спокойно проговорила Кэт и выпустила стрелу. Та угодила прямо в бочину и, кажется, очень удачно, так как зверюга выгнулась и даже упала, но тут же встала и принялась крутиться уже на месте, пытаясь достать ртом домешавшие ей занозы. Кэта выпустила последнюю стрелу, попав в ляжку. «Ну теперь только ждать, пока его покинут силы», — удовлетворенно сказала она. «Какой ждать?» — возмутился я. «Мне еще возвращаться. Ты вообще говорила, его логово рядом». «Ну так рядом же. Ты ведь не думал, что Магвири на опушке живут? Вообще удивительно, что он тут решил обосноваться. Видимо, очень осторожный, раз его не обнаружили раньше». «Впрочем», — продолжила она, подумав, — «ты прав. На такой шум могут сбежаться охотники за чужой добычей. Лучше поторопиться. Он прислонила лук к дереву и, вынув свой маленький меч, приготовилась к решающему прыжку. Улучив момент, она ловко, одним движением, подскочила к беснующемуся животному и вскрыла ему горло, после чего также легко отпрыгнула. Острый ножичек, ничего не скажешь. Темная кровь хлынула на землю. Зверь замер, стремительно теряя силы, и захрипел. Немного пройдясь шатающейся походкой и заливая поляну кровью, он наконец рухнул и теперь лежал, тяжело дыша и булькая. Я глянул его источник. Огромный, как у Кэша примерно. Только находился он в глубине туши, которая даже лежа была почти с меня ростом. Боюсь, мои ниточки просто не дотянутся на такое расстояние, только если прижаться животом. Я подошел к умирающему и потрогал того рукой. Крупная дрожь била зверя, но он уже не реагировал на нас. Я бы не советовала, предупредила Кэт, но я уже видел, как угасает его источник, словно уголек, вынутый из костра, и не собирался упускать такого шанса. Прислонившись к его спине грудью, я вцепился в жесткую шерсть руками и отправил щупальца к стремительно тускнеющему источнику. «Что ты делаешь?» – выпучила глаза моя соратница. «Это традиция такая», – отмахнулся я. «В таком положении моих нитей вполне хватало, и они жадно вцепились в магическое сердце зверя. Энергия стремительно потекла в меня, заполняя почти высохший мой источник. Ее оказалось очень много». Гораздо больше, чем в тех бедных пареньках, и я уже стал опасаться, что переполнюсь, и это кончится чем-то непоправимым. Пару раз вепрь вяло пытался меня сбросить, но я держался крепко, и наконец через несколько минут тот затих навсегда. Теперь он был абсолютно мертв. Покрасневшие от пресыщения щупальца убрались на место переваривать добычу. «Так ты демон?» Кэт была уже не столько удивлена, сколько напугана увиденным. «Какой я демон? Обычный человек», — ответил я, шатаясь, словно пьяный. Сила во мне била просто ключом, я не мог толком сосредоточиться, мысли сбивались. Кэт обошла меня стороной и попинала вепря. «Но ты же высосал его источник», — воскликнула она. «Я о таком только в сказках слыхала, про демонов. Так сказки же, давай делить уже добычу, пора убираться отсюда. Мне только клыки нужны, ну и мясо немного, конечно. Я понятия не имел, что можно взять еще с этого кабана, наверняка тут ценные практически все». Но как я объясню появление у себя редких ингредиентов той же мили? Кэт ловко вырезала клыки и, спрятав их в небольшую сумку за спиной, принялась отрезать заднюю ногу. «Ты что, ничего не возьмешь?» – спросила она, заметив, что я просто брожу вокруг туши. «Я даже не знаю. Хоть сердце забери, оно вроде очень ценное для магов», – посоветовала она. «К сожалению, у меня даже ножа не было, поэтому Кэт милостиво вспорола брюхо и, чуть ли не нырнув туда, вырезала мне сердце кабана». Оно было просто огромным, больше моей головы. И как мне его теперь тащить? Девушка поворчала, но выделила мне кусок тонкой и прочной ткани, в которую, видимо, собиралась обернуть свой окорок. «Ну все, пора разбегаться, надеюсь, не заблудишься», сказала она, взваливая большой кусок мяса на спину, который как-то хитро обвязала ремешками. «Ты и правда ради пары клыков рисковала тут жизнью? Ничего ты не понимаешь. С этими клыками мне теперь больше никто не скажет, что я никчемная». С каким-то мстительным удовлетворением ответила она. «Надо же, это все просто ради статуса. Хотя, если подумать, она же слезла с дерева только когда вепрь был сильно ранен. В крайнем случае она могла просто отсидеться и уйти, когда зверь успокоится, так что рисковал всерьез тут только я. Ладно, я пошла, до встречи». Я тоже собрался было уходить, но тут мой взгляд зацепился за вход в берлогу. «А что, если там есть какие ценности?» Проверить было недолго, и я решил спуститься в бывшее логово зверя. Глава 19. Страшная вонь чуть не выгнала меня обратно на улицу, едва я пробрался мимо вырытой ямы в земляную пещеру, еще недавно бывшую домом страшного зверя. Я и так пропитался ароматами, пока прижимался к шкуре вепря, но теперь меня издалека любой кабан примет за своего точно. Нора была неглубокая, и никаких сокровищ я там не нашел, если не считать таковыми три поросенка. Ну как поросенка? Размерами они были с самых настоящих взрослых свиней, но, учитывая размеры их родителя, этим ребятам еще расти и расти. Меня они не заметили и смирно лежали в ожидании своей матери. Очень надеюсь, что вепри не живут парами, и сейчас меня не застукает тут второй такой же разъяренный кабан. Я пригляделся к их источникам. Те были уже примерно как у людей, но мысль поглотить их сейчас вызывала лишь тошноту. Хватит с меня на сегодня. Что делать с этой находкой, я не представлял, и как можно скорее покинул смердящую дыру. Попытался попрыгать, чтобы хоть как-то выветрить въевшийся запах, но это было бесполезно, надо стирать вещи и мыться в нормальной бане. Может, хоть набегу маленько проветрюсь. Я подхватил упакованное сердце и побежал обратно в лагерь. Добрался я уже к рассвету. Никто не спал. Ребята сидели хмурые у костра, очевидно, ждали меня. Милли была в ярости. «Вискас, как ты все это объяснишь?» Едва сдерживаясь, спросила она. Шутить в данной ситуации было бы глупо, придумывать нелепые оправдания тоже, поэтому решил сказать все как есть. «Ну почти. Я нашел красного вепря». Милли, кажется, разозлилась еще сильнее. «Что ты несешь? Я тебя за такую выходку сама в карцер отправлю и не на пару дней. До самого выпуска будешь там сидеть». «Да я серьезно». Я подошел и начал развязывать узел с сердцем. Ребята, учуяв мое амбре, зажали носы и вскочили. «Что за вонь?» — возмутилась Сола. Кажется, и до Милли дошло, что все не так просто. Она поморщилась, но стала ждать, когда я наконец справлюсь с затянувшимися от бега узлами. Наконец я закончил и протянул ей гигантское сердце. Она удивленно поморгала, затем на всякий протерла глаза и спросила: «Ты где это взял?» «Да тут недалеко», — соврал я. Услышал шум боя, когда пошел ночью в кусты, и решил посмотреть, в чем дело. Но подоспел, когда уже все было кончено, вот взял в доказательство. «Бред какой-то», — пробормотала Милли. Но сердце в моих руках говорило о том, что не такой уж и все это бред, как минимум не все им являлось. «Погоди», — подал голос Дин. «Те, кто завалил вепря, просто взяли и ушли. Ну, я так понял, они взяли, что им надо, но там еще много чего осталось», — таинственно сказал я и выложил главный козырь. «Более того, там в логове 3 живых поросенка еще». «Поросенка?» Тут глаза Милли загорелись, и она тут же велела нам: «Собирайтесь, идем на разведку». Мне ужасно хотелось есть, но меня уже никто не слушал, только Сола подала большой печеный корень, мол, по дороге поешь. Я еще не успел его прожевать, как все наши нехитрые пожитки были собраны, и мы выдвинулись. Третья пробежка подряд, это мощно. Я уже еле дышал, когда наконец мы добрались до пункта назначения. «Вон там», — указал я на залитую солнцем поляну. Труп вепря лежал нетронутым, только стайка похожих на лисиц-падальщиков лакомились внутренностями, вывалившимися из вспоротого брюха. Милли наскоро осмотрела окрестности лично, и мы подошли к трофею. Падальщики, завидев нас, разбежались по кустам и теперь недовольно там ворчали. «Да, это действительно красный вепрь», — задумчиво произнесла Милли, изучая поле боя. Кэт так и не смогла вынуть стрелу из головы, и теперь Милли, рассмотрев ее, заключила: «Это флеминги. Очень странно, эти ребята не оставляют вот так добычу. Нам следует поторопиться, если не желаем с ними повстречаться». «Уже поздно», — раздался голос. Мы закрутили головами. Вокруг нас на полянку шагнули около десятка мужчин, видимо, соплеменники Кэт, так как имели такие же кошачьи уши. «Занять круговую оборону», — тут же скомандовала Милли. Мы сплотились возле нашего лидера и приготовились к бою. Силы были явно неравны, даже если никто из них не имел магических навыков. Я помнил силу и скорость Кэт. Такое число противников мы не вытянем даже при поддержке Милли. «Это наша добыча, что вы тут забыли», — проголосил со знакомым акцентом один из появившихся кашкамушчин. Милли почему-то не отвечала, видимо, решила, что боя не избежать, и теперь к нему сосредоточенно готовилась. «Попробую потянуть время сам». «Зачем же так, уважаемые? Смотрите, как здесь много мяса, нам на всех хватит. Поделим поровну». Я увидел, как исказилось от ярости лицо одного из них, и добавил: «Ну, мы можем взять и поменьше, нас же всего 6. «6?» — усмехнулся говоривший. «Среди вас только один похож на воина, и тот баба. Мы легко передушим вас как щенков, то есть вы готовы убивать детей?» Не унимался я. «Вы носите военную форму, поэтому уже не дети, а как минимум будущие солдаты. Убить вас не будет попранием нашего морального кодекса». «Паршиво, если все так, откуда тут вообще столько кошачьего народа? Разве это не земли Луми?» «Спокойно, никто сегодня не умрет», — раздался знакомый голосок. На полянку вышагнула Кэт. На ее груди уже красовались клыки кабана, правда, несколько уменьшенные, видимо, успела обточить где-то. «Не понял», — развернулся к ней тот самый заводила. «А что непонятного?» — уверенно отвечала Кэт. «Это я убила вепря, значит, добыча моя, и мне ее делить. Ты что, хочешь отдать ее этим?» — прошипел тот в недоумении. «Почему нет? Нас больше, и мы с ними справимся, но тоже понесем потери. Кому от этого лучше? Тем более, что в любой момент могут нагрянуть еще желающие, и кто знает, сколько их будет. А во, а девчонка знает, как надавить, оказывается. Вон как тот задумался. Просто прогоним их и заберем все, наконец выдавил он. «Нет, Кэт была тверда в своем решении. Мы столько все равно не унесем, а они могут подать сигнал или устроить нам засаду. Кажется, она начала переигрывать. В принципе, я был бы рад, если нас сейчас просто отпустили. Сидеть и делить с этими зубастыми мужиками мясо мне не очень хотелось. Да и в чем нам нести эти трофеи? Наши узелки не были предназначены для огромных кусков печени, мозгов и прочих прелестей. У нас даже посуды не было для воды. Магам нашего направления она не нужна». Мужчины недовольно попереглядывались, но, видимо, в их традициях и правда был пункт, где четко оговаривалось, что добычей распоряжается тот, кто ее убил. Не зря она так хотела эти клыки. «Хорошо», — наконец произнес самый говорливый, — «но сначала мы возьмем, что хотим, потом пусть сами разбираются». На том и порешили. Мы отошли в сторону, чтобы не мешать закипевшей работе, и я наконец смог присесть. Ноги гудели, голова не соображала от почти бессонной ночи. Я был готов даже вздремнуть, но не решился, мало ли что взбредет в голову нашим беспокойным коллегам. Кэт выковырила свою драгоценную стрелу из черепа. Похоже, она ее специально там оставила, чтобы все полюбовались, и на радостях даже благословила нам нож, заметив, что только у Мили есть шпага. Вручая нож мне, она подмигнула. Спустя пару часов они наконец насрезали мясо и, тяжело нагрузившись, убрались. «Невероятно», — пробормотала Мили. «Кажется, они и правда ушли. Зачем им это мясо вообще? Они же ради него готовы были насмерть с нами сцепиться. Для них оно очень ценно и полезно. Хорошо повышает развитие боевых навыков и рефлексов. Да и для нас тоже», — добавила она. «Тоже будем разделывать тушу», — брезгливо поморщилась Соло. «Раз уж нам так повезло, то да. Хотя внутренности куда лучше, жаль, их погрызли уже лесные звери, но даже так их обязательно надо забрать». Мы принялись за работу. Все измазались в крови и нечистотах из разорванных падальщиками кишок, но задачу выполнили. Теперь все пахли не лучше моего, что не повышало никому настроение. Никто, кроме Мили, не понимал истинной значимости этого дела. Все мешки были набиты до отказа, даже мой китель пришлось превратить в подобие рюкзака, чтобы унести остатки печени. «Что насчет поросят?» – поинтересовался я. «Нам их не увезти так просто», – с сожалением покачала головой Мили. «Придется вернуться сюда уже с группой, надеюсь, их никто не украдет к тому моменту. А с голоду не помрут?» – озадачилась Соло. «Да не должны. А что если мы им накидаем туда мясо?» – предложил гениальную идею. «Так мы и поступили. Яму Мили закопала, чтобы было удобно ходить, и мы накормили детенышей их собственной матерью. Мне тошно от того, что мы делаем», — пожаловалась Соло. «Ничего не поделаешь, у нас нет отрубей с собой». Наконец мы, тяжело навьюченные, отправились домой. Дорога вышла очень длинная и долгая, приходилось несколько раз подмораживать немного наши субпродукты, добрались лишь к ночи, после отбоя. Стражник нас не пустил, даже фамилия Васкисов не подействовала, и нам пришлось ждать дежурного по центру. «Господи, Мили, что у вас стряслось? Откуда такая вонь? Срочно надо собирать отряд. Там еще осталось, надеюсь, не протухнет и, возможно, встреча с флемингами», — устало сообщила Мили и вкратце пересказала наше приключение. Дежурный тут же позвал сержанта из стражи. «Срочно поднимай банщика и старшину со складов. Пусть приведут парней в порядок и чтоб одежду выдали идеальную. Завтра будем награждать героев». «Понял», — отчитался сержант и повел нас приводить в порядок. «В казарму мы попали только после полуночи, чем привели Глица в исступление. Вискас, ты у меня уже в печенках сидишь, сколько можно, а? Так сложились обстоятельства. Да плевать я хотел. Все, марш спать, и чтобы это в последний раз. Понятно, устал я до невозможности. А ведь Мили еще туда переться и потом обратно. Хотя, может, они и устроят там лагерь, все-таки на своей территории находится. Едва я лег, как вырубился. Проснувшись, я первым делом осмотрел свой источник и, главное, его подросшие щупальца. Те уже явственно приобрели некую фактуру и теперь чем-то напоминали ленточных червей с острым маленьким крючком на конце. Может, все-таки не стоит их подкармливать. Теперь они не жались сиротливо к источнику, а нагло развивались по всему моему животу, что было крайне стрёмно. Сам же источник выглядел вроде как обычно, разве что размер слегка увеличился. Это, конечно, плюс, но меня начинало раздражать то, что я не могу использовать свой потенциал в полной мере. Если мы тут заперты на 3 года, то я либо однажды проколюсь, либо просто свихнусь. Я вспомнил вчерашний бой с вепрем. Мне очень понравилось выкладываться по максимуму, еще бы не рисковать при этом своей шкурой, и вообще замечательно. Тут же пришла в голову идея, что раз можно усилить тяготение, то, наверное, реально и его просто ослабить. Пообещав себе обязательно попробовать, я включился в обычный ритм жизни своей сотни. После завтрака всех построили на плацу. Мы уже ждали привычной политработы с личным составом и приготовились слушать очередные байки про коммунгов, но нет. Заместитель коменданта вызвал нашу вчерашнюю пятерку, после чего объявил официальную благодарность и вручил значки, которым было положено висеть над знаками отличника. Мне же выдал особый значок, как главному виновнику торжества. Нам пожали руки и отпустили обратно в строй. На этом построение закончилось и нас отправили на полигон упражняться фехтованию. «Ничего себе!» – присвистнул Вик, разглядывая мой значок. «Ты теперь по выпуску точно сержантом будешь, а может даже и старшиной. Да плевать, мне эти звания вообще ни к чему. Да все вы так говорите, а потом шагом марш. Ладно, хорош трепаться, защищайся». Мы от души помахали палками до обеда и после обеда тоже. Мили не вернулась, а у Вика до сих пор не приехал преподаватель на замену Сальтересу, поэтому Глиц мучил нас на полупустом полигоне чуть ли не до самого ужина. Изобретательностью в обучении он не отличался и новых упражнений придумывать, похоже, не собирался. Источник пока не требовал подпитки, что меня очень радовало и позволило вместо похода на крыс посидеть с заклинанием для кэша. Мне удалось его немного сократить, но все равно получался страшный комбайн из символов и взаимосвязей. За нашей казармой уже не росло ни единой травинки, я все выморозил. После ужина я разрывался между желанием сходить на арену и посетить библиотеку. Меня жгло любопытство, кто же эта старушка такая, что вырубает капитана с одного щелчка. Но жажда денег победила. Впрочем, если бой не состоится, то я сразу отправлюсь в библиотеку. Блум же меня обрадовал. Да, сегодня есть отличный вариант как раз для тебя. Третий курсник с магией земли побеждает довольно редко, так что для первого боя в этой категории самое то. Ну отлично, я в деле тогда. Ставить много я на себя поостерегся, вложил десятку с коэффициентом 1:3, когда ставки набрались ближе к концу боев. Наш поединок был предпоследним, так что пришлось любоваться фейерверками и летающими льдинами долго. Соло от чего-то не пошла сегодня составить мне компанию, решила заняться какими-то своими исследованиями. Так что болеть Вику предстоит за двоих. Везет же мне на земных магов. Напротив меня на арене стоял угрюмый парень заметно старше моего. Ничего хорошего его взгляд не предвещал. Странно даже, вроде я ему ничего плохого не сделал. Конферансье, объявив этот бой историческим, покинул ринг и мы сошлись. Я как-то думал, что кроме гравитационных линз эти ребята ничего не умеют, но как оказалось, я жестоко ошибался. Ничего не берется из ниоткуда, учили нас, но как вы тогда объясните эти взявшиеся из воздуха каменные клинья, которые теперь стремительно и раскручивались, готовясь к полету в меня? Мой противник не стал тратить силы на гравитационные фокусы, и я просто как дурак скакал зря по арене. Наконец он отправил первый пристрелочный снаряд. Увернулся я довольно легко, так как соблюдал приличную дистанцию и время среагировать было, но скорость оказалась такая, что я сразу понял, приближусь и словлю каменюку. Мои ответные выстрелы из льда никакого вреда не причиняли, соперник даже не пытался их парировать или уворачиваться. Ледяные копья просто разбивались о его словно ставшие каменным тело. Я пребывал в замешательстве. Мой щит удара таким булыжником не выдержит, а более сильного, такого, чтобы не подохнуть из-за отката, я так и не придумал еще, поэтому подобраться вплотную будет крайне сложно. Вблизи я уверен смог бы пробить каменную защиту его тела, но вот рой из этих клиньев меня ждал. Периодически противник беспокоил меня одиночными выстрелами и тут же создавал новые заряды взамен утраченным, которые застревали в защитной сетке. Ох и помучается кто-то ее чинить потом. Неплохим вариантом я видел прижать землекопа гравитацией, но очень уж не хотелось показывать свое умение, и тут я вдруг подумал, а чего это я так зациклился на своем льду? Я приостановился и вдруг бросился прямо на неприятеля, взметнув тучу ледяной пыли. Сразу 3 камня из 8 встретили меня и пролетели насквозь. Окружающие хорошо видели, что это была лишь двумерная иллюзия. Такому трюку меня научила Соло. Нет смысла тратить силы на полноценную трехмерную, когда тебе нужно обмануть лишь одного человека. Все 3 снаряда пролетели мимо меня. Похоже, я нащупал верную тактику: держать, контролировать имеющиеся камни и создавать при этом новые было не так уж и легко, и мой соперник начал осознавать, что дело запахло жареным. Я принялся кружиться вокруг него, создавая шлейф ледяной пыли и отправляя иллюзии. Пыль, к сожалению, оседала быстро, но это ничего. Теперь он стрелял одиночными, но все равно боекомплект таял очень быстро. Мой противник догадывался, что его каменное тело не спасет от полного контакта со мной и откровенно избегал этого. Когда у него осталось лишь два выстрела, я решил рискнуть. Создал сразу две иллюзии по бокам и кинулся сам в атаку. Спасли меня мои небольшие габариты, которые позволили более-менее увернуться в последний момент, и камень лишь ободрал мне плечо. Больно, но не критично. Второй снаряд пропал в туне, отправленный в иллюзию. Все, теперь я был в своей стихии. Ударил я словно деревянный столб, но тот мой удар почувствовал и отступил на пару шагов. Всю концентрацию с него я сбил, да и на таком расстоянии вряд ли он смог бы причинить мне вред своими камушками. На всякий случай, чтобы не попасть под гравитационный удар, я скользнул в сторону и принялся уже избивать соперника ногами куда попало. Все, посыпался. Он уже не мог ни на чем сосредоточиться, кроме глухой обороны, и теперь разрушение его магической защиты было лишь вопросом времени. Я уже чувствовал, что конец близок, но в каком-то порыве отчаяния мой противник вдруг применил наконец гравитационную линзу на нас обоих. Вызвал, так сказать, огонь на себя. Меня моментально придавило, ему было ничуть не легче. «Что ты делаешь?» – прохрипел я. На соперника было больно смотреть, видно, что он держится из последних сил. «Еще немного и случится непоправимое. Снимай давай», — выдохнул я. Похоже, он и сам понял, что сотворил глупость, да и удерживать дольше ловушку просто не было возможности, особенно находясь в ней самому. Он прервал заклинание и рухнул на мостовую обессиленный. Рефери, уже уставший бегать вместе со мной и уворачиваться, констатировал поражение. Трибуны ликовали. Исторический бой принес столь же исторический результат. Первокурсник победил старшекурсника. Глава 20. Теперь до заветной сотни оставалось совсем немного. Один удачный бой, а идея с турниром мне уже не казалась такой блестящей, но сдавать назад не хотелось. Впрочем, победить Кэша-то еще задачка, а без этого мне никто не даст зеленый свет. Я забрал свой выигрыш и остался досмотреть последний бой, к которому уже латали дыры в сетке проволока и прибирали арену от камней. «Я уже даже не знаю, что и думать», — произнес Вик. «Скажи мне, кто месяц назад, что такое возможно, я бы только рассмеялся. Ты, похоже, и правда настроен на турнир. Думаю, стоит попробовать. А где ты освоил магию света и тени? Неужели вас и такому учат?» «Дали пару заклинаний, самых простецких. Сам знаешь, мы в не самых обычных условиях занимаемся. Лучше скажи, как у тебя прогресс?» «Чувствую, что скоро смогу наконец увидеть источник, но пока нечем похвастать по факту». Курсанты один за другим уже начинали потихоньку осваивать самые легкие заклинания, но у Вика от чего-то дело встало, несмотря на мою помощь. Надеюсь, дальше у него развитие пойдет быстрее. Последний бой был на учебных мечах, что большая редкость. Парни были в легких шлемах и мутузили друг друга крепкими палками нещадно. Для разнообразия это было неплохим зрелищем, мне даже понравилось. В казарме я узнал, что вернулась Милли и срочно желает меня видеть. Ничего не поделаешь, пришлось идти к ней. Когда она открыла мне двери, я даже не сразу ее узнал. Милли была одета в обычную домашнюю одежду, очень непривычно. Видимо, пропахнувшую форму пришлось выбросить. «Садись», — указала она на табурет у стола и села напротив. «Теперь рассказывай, как все было на самом деле». Я замялся. И ежу понятно, что моя ранее озвученная версия событий совершенно несостоятельна, но что именно можно было рассказать, я не представлял. «Ты же не думаешь, что я поверю, будто ты случайно набрел на останки вепря или услышал шум боя в 10 километрах в лесу? Хоть стрела и была, судя по всему, той девчонки, она никак не могла в одиночку убить такого монстра. Тем более она за нас вступилась, а я хорошо знаю повадки этого народа. Они никогда бы не уступили даже протухшего кусочка мяса». Я молчал, по-прежнему не зная, что сказать. «Хорошо», — вздохнула Милли. «Где и когда ты с ней познакомился?» Вопрос был крайне неудобный, и любой ответ означал либо признание, либо откровенную ложь. Я попытался сказать как можно более размыто. «Не так давно, случайно пересеклись, ну и разговорились, а в лесу она сама нас нашла и позвала помощь. По-хорошему, тебя бы сейчас взять и сводить к магистру Шевку». Я дернулся. «Но, боюсь, после этого ты уже больше не вернешься. Ты хоть понимаешь, по какому тонкому льду ходишь?» Я кивнул. «Если догадалась я, то рано или поздно заподозрит неладное кто-то еще. Тебе повезло, что у меня нет счетов с коммунгами. Соло знает о ней?» Я помедлил и кивнул. «Возможно, так я ее подставляю, но если уж возьмутся за меня, то все равно выдернут и ее, а врать Миле еще больше уже просто не имело смысла. Понятно. На будущее, советую оборвать контакты с твоей новой подружкой. Я все понимаю, ты молодой парень и повелся на смазливую мордашку, но, поверь, такие знакомства до добра не доводят. Вы рано или поздно проколитесь, не жалко себя, так хоть подумай о Соле. Обещаю больше не искать с ней встречи, искренне заверил ее я. Она скептически посмотрела и продолжила. Мы нашли их брошенный лагерь, они ушли на свои земли. Погоню организовывать не стали, несколько солдат и так попали в мелкие ловушки. Так что какое-то время ее, скорее всего, здесь не будет, тем более что начальство решило ввести патрули по окрестностям. В их состав будут входить второй и третий курс, можно было бы порекомендовать и тебя с Солой, но что-то я сомневаюсь в разумности такого решения. Отчего же, мне почему-то резко захотелось в патруль, я бы с удовольствием. Я подумаю, усмехнулась Милли, меня-то в любом случае будут назначать командиром патруля, а свои люди мне были бы не лишние. Главное, чтобы они не натворили глупостей. Она испытующе смотрела на меня. Господи, да она же сама буквально зазывает меня пойти повидаться с Кэт. Я уже не знал, что и думать. Никаких глупостей, твердо заявил я. Хоть сейчас готов в патруль. Когда я покинул Милли, то начал накрапывать дождь и пока шел до казармы он перерос в самый настоящий ливень. Просушить одежду труда не составило. Макчивая я в конце концов, однако, судя по всему, дождь униматься не собирался и я несколько раз просыпался от ударов капель по стеклу, принимая их за настойчивые поцарапывания Кэт. Надеюсь, эта бедовая девчушка сейчас в сухом и теплом месте. Утро нас встретило непроходимой слякотью. Все грунтовые дорожки, раздражавшие до этого всего лишь пылью, теперь стали настоящими грязевыми реками. Твердая поверхность была лишь на плацу и дорожке до столовой от него. Ну еще, наверное, арену можно туда отнести. В офицерском квартале поверх раскисшей дороги были брошены доски, нам же такой роскоши не было положено и мы скользили, матерились и обрызгивали себя и друг друга грязью. На полигоне было не лучше. Серая хмарь настроения не повышала, а постоянные падения превратили нашу еще вчера новую форму в помойные тряпки. «Хорошо вам», – завидовал Вик, – «сейчас пойдете в классы, а нам с Глицем и дальше тут валяться». Я опасался, что для Мили такой мелкий дождик не станет помехой, и она с удовольствием оправдала мои догадки. Не слушая возражений, погнала нас на природу, аргументируя это тем, что мы теперь в родной стихии и враг не станет ждать солнца, да и вообще мы же вчера весь день прохлаждались, пора и размяться. К счастью, она не заставила нас бегать, потому что еще вчера было дорогой, а сырая трава не очень-то отличалась от сухой, если не принимать во внимание промокшие ботинки и штаны. На опушке леса мы наскоро соорудили навес, который, разумеется, не укрывал нас от мелкого моросящего дождя, но так положено. После чего Милли объявила, с сегодняшнего дня введены наряды на патрули для всех офицеров по графику день через два, в моем случае ночь. По идее вас, как первокурсников, не должно это затрагивать, но я бы хотела взять Вилла и Сола. Что думаете, курсанты? Я дал согласие еще вчера, правда, если бы такая погода установилась раньше, то кто знает, какое было бы мое решение, но сдавать назад было не в моих правилах, так что я подтвердил свои слова. Сола, немного помявшись, видимо из-за перспектив провести ночь под дождем, тоже согласилась. Вот и отлично, удовлетворенно кивнула Милли. Дежурство уже сегодня, так что после ужина постарайтесь поспать, чтобы не валиться с ног. С утра и до обеда у вас будет законное время для отдыха. Сержанты будут оповещены. Впрочем, они также будут в малых патрулях вокруг Савазона. А мы где будем? Поинтересовалась Сола. Мы будем здесь, конечно, улыбнулась Милли, окинув рукой вокруг. В лесах, искать диверсионные гнезда. Сола недоуменно поглядела на меня, я лишь пожал плечами, мол, сам тоже только узнал, что отчасти и было правдой. То есть, прищурилась Сола, мы будем всю ночь шастать по лесам, потом вернемся поспать и снова сюда. А нельзя ли поспать тогда сразу тут? Нет, я не могу оставить учеников одних, придется вам следовать за мной до Савазона и обратно, ничего не попишешь. Сола обреченно вздохнула, наверное, уже пожалела, что согласилась. Впрочем, Милли невозможно отказать и бегать нам сутками в этот лес и обратно при любой погоде. Одно плохо, дорога сюда длинновата. Я озвучил эту мысль. Это да, согласилась Милли. Я предложила поставить здесь, возле леса заставу, чтобы можно было нести полноценную хотя бы посуточную службу, но похоже денег нет. Да, с деньгами всегда беда. А зачем деньги? Недоумевала Соло. Вот лес, сделали пару нарядов из курсантов и они построят избушку. Я бы так и поступила, но Савазон это не разбойничья шайка, там все под отчетом. Тут я вспомнил про турнир, но мы же уезжаем на пару недель скоро. Так вы у меня не единственные ученики, заметила Мили. Думаю, остальные охотно вас подменят. Правда ведь, ребята кисло покивали, а куда деваться? Особенно тоскливо было смотреть на Слена. Он единственный в группе, кому не досталось медали и оттого сильно завидовал нам, то и дело косясь на наши значки. Ну ничего, дружище, поймаешь и ты однажды своего вепря. Сегодня Мили давала нам основы групповых заклинаний, которые вообще-то проходят только на третьем курсе и то мельком. Нам, рядовым магам, такие вещи не очень-то и нужны, но Мили отчего-то воспринимала нас как какой-то элитный отряд, который обязательно нужно обучить всему. Как обычно, слушали только мы с Солой. Парни то и дело клевали носами, за что получали от строгого преподавателя ведро воды за шиворот. Научилась этому педагогическому приему Мили, когда учила нас местной термодинамике, и ребята никак не хотели слушать ее в бодрствующем состоянии. Эффект ей понравился, и теперь она, не раздумывая, обливала нас водой при каждом удобном случае. Когда более-менее материал был усвоен, она заставила нас держать над головой групповой щит метров 50 в диаметре. Ходила под ним и проверяла, не капнет ли где дождик, а потом вдруг разбила его ледяным копьем. Откат сильно ударил по источнику. «Хаэм», — произнесла Мили, глядя на наши искаженные от боли лица. «Похоже, вам впервые снесли щит. Привыкайте». Время на обучение вышло, и мы отправились домой. Бегом, естественно. После ужина у нас было в запасе на поспать часа 2-3, но я решил прогуляться до библиотеки. Хотя бы полчаса, но надо поговорить с Эмой. Очень уж интересно, кто она такая. «Здравствуйте», — с порога поприветствовал я старушку. «Здравствуй», — проскрипела та. «Не шуми, ты все-таки в библиотеке, а не на своем плацу. Извиняюсь. Вот, зашел повидать вас, узнать, как дела. Вижу, хотя думала, уж и не явишься больше. Отчего же, я люблю читать». «Ха-ха», — прокаркала та. «Что ты тут читать собрался? Ты пришел разузнать, кто я такая, уж скорее». «Не скрою», — улыбнулся я. «Это мне тоже интересно». Эмма встала и принесла мне кружку. Чайник стоял на столе, где она сидела. Я присел напротив, приготовившись слушать. История оказалась настолько же интересной, насколько и банальной. Служба в элитном отряде, две войны, множество мелких компаний, бесконечные путешествия и приключения, которых хватило бы на несколько жизней обычному человеку, и в конце перегоревший источник. И вот теперь она тут, когда-то юная, сильная и прекрасная, как Мили, а теперь никому не нужная забытая корга. Я уже 2 года книжки заказываю у коменданта, думала, может, хоть так скрашу одиночество. Но денег, говорят, нет, закончила она. Время такое, посочувствовал я. Но как вы с погасшим источником вырубили Сальтериса? Не такой уж он и погасший, улыбнулась та. Да, силы в нем теперь мало, но чтобы лишить чувств или даже убить, много не надо. Это с опытом приходит, а его у меня, поверь, достаточно. Мы еще немного поболтали. Я в общих чертах рассказал о красном вепре и встрече с кошачьими, посетовал на необходимость теперь ходить ночами в патруле и все такое. После чаепития с бабусей на душе стало как-то полегче, хоть и не исповедовался я у нее, но все же, приятно поговорить с приятным человеком. Даже уснул почти мгновенно, хоть и было довольно шумно. Из-за дождя почти все сидели в казарме, а поспать отдельной комнаты пока не построили. Вик толкнул меня, когда уже дали команду отбой. «Вэл, вам кажется пора». «А, куда?» Через пару секунд сообразил, где я и кто. «Спасибо, Сол, подъем». Соло попыталась еще понежиться, но я довольно грубо стащил ее за ноги и усадил в проем между моей и Виком кроватью. «Я передумал», зевая сказала Соло. «Скажи Миле, что я не хочу в патруль». «Вот сам и скажешь», буркнул я. «Возьми себя в руки и пошли уже». Кажется, подействовало. Соло перестала хныкать, и мы побрели на свое первое ночное дежурство, по пути умываясь дождем, который так и не думал прекращаться. Кто-то из ребят говорил, что это уже все осень. Надеюсь, что нет. Листья-то еще зеленые. Впрочем, кто знает, вдруг они тут не желтеют. На плацу уже стояла Мили и ждала развода в одиночестве. Мы молча присоединились. Чего такие хмурые? Почти весело поинтересовалась Мили. Вы же вроде сами хотели. Я на это промолчал, так как тут она была чертовски права, а вот Соло что-то нечленораздельно пробубнила. Ну ничего, сейчас пробежимся, повеселее станет, пообещала капитан Васкис. Соло скрипнула зубами. Я тоже поежился, так-то согреемся, конечно, но как же не хочется этого всего. С завистью вспомнил укладывающихся спать односотенцев, и то ли капелька дождя в глаз попала, то ли что. Нам тут же на плацу организовали выдачу сухпайков и оружия. А да, нам выдали настоящее оружие. Прямой, короткий, чуть длиннее, чем у Кэт меч, пусть и простенький, но им реально можно обороняться в случае чего. Например, от бродячих собак. Настойчиво посоветовали не терять и отправили к выходу из городка. Там Милли отметилась о выходе в новеньком, только сегодня заведенном журнале, и мы были свободны до утра. Я очень надеялся, что Милли пошутила насчет пробежки, но зря. Ночью при тусклом свете неполной луны бежать было не в пример труднее. Мы с Солой постоянно спотыкались и даже иногда падали не по-детски, матерясь и удивляясь тому, как ровно бежит Милли. Мне это быстро надоело, и я включил ночное зрение. Теперь падала и материлась только Сола, зато за двоих. На опушке мы остановились. Ну что, согрелись. Маскируем источники. Я с некоторым опасением отправил заклинание. Источник недовольно зашевелил щупальцами, но повиновался. «Вэл, а у тебя источник подрос или что?» — заметила Милли. «Ну так я же постоянно медитирую и развиваю его, наверное, дает результаты». Соло недоуменно взглянула на меня, я лишь пожал плечами. Милли хмыкнула и провела брифинг. «От меня не отходим, не шумим, лишнего не говорим. Если что-то подозрительное слышим или видим, тут же сообщаем мне. Специально для Вискаса, от меня не отходим, даже если кошка-девочки будут голыми грудями из кустов махать». «Все ясно?» Милли отвернулась и стала прикидывать, куда бы нам пойти. Соло дернула меня за рукав и прошептала. «А чем это она?» «Да она знает про Кэт». «Серьезно?» — выпучила глаза Соло. «И не сдала тебя нас?» «Как видишь, нет. С ума сойти. Мы же все, получается, теперь предатели. Ой, не нагнетай. Подумаешь, какая-то девчонка там». Соло покачала головой и замолчала. Милли наконец махнула рукой, призывая следовать за ней, и двинулась. Ходили мы молча, напряженно вглядываясь в темноту леса и прислушиваясь к каждому шороху. Наконец Милли остановилась в каком-то одной ей понравившемся месте и велела устроить здесь скрытный дозор. «Это отличное место для прохода вражеской разведки. Мы немного последим за ним и заодно перекусим. Выдали нам такие же сухпайки, как и в прошлый раз, но сейчас пришлось их есть. Я бы, наверное, и обошелся, но это был приказ». Непрекращающийся моросящий дождь несколько размочил сухари, и их стало возможно прожевать, а вот мясо стало просто противно склизким, но каменной прочности не потеряло. Я лежал на сырой куче листьев под кустом, наблюдал за незримой тропинкой и пытался понять, чего же я хочу больше. Чтобы тут наконец кто-то прошел, или же обойтись без приключений. Я зевнул и всерьез подумал, а не поспать ли мне. Ну какой дурак пойдет тут ночью. Зря я так подумал, ведь знал же, что нельзя. Глава 21. Сначала я подумал, что показалось, и это просто тень отмерно покачивающихся крон, но потом отчетливо увидел фигуру и еще одну. Всего я насчитал пятерых. Я толкнул Солу. «Спит, что ли? Тоже мне вояка». Я словно забыл, как сам только что собирался заняться этим же самым. «Тихо», — прошипел я, — показывать ей знаками было бесполезно, она же не видит в темноте. «У нас гости». Соло кивнула и принялась пялиться в темноту, правда, не в ту сторону немного. Ну да ладно, зато не уснет снова. Волнение, страх и некий азарт смешались и заставили биться сердце с удвоенной силой. Для меня перестали существовать мелкий противный дождик, холод и сырость леса, отныне были только я и эта пятерка, направлявшаяся явно в сторону Савазона. Диверсанты или разведчики? Женских фигур я с облегчением не приметил, значит, Кэт среди них нет. Нашей единственной задачей было просто лежать и наблюдать, действовать лишь по сигналу или в самом крайнем случае, например, если на тебя наступили и заметили. Сейчас же я ожидал сигнала, но его не было, даже стал грешным делом думать, что Милли сама заснула. Милли подбежала, перепугав меня. Я ждал ее совсем с другой стороны, видимо, она некоторое время преследовала прошедших мимо. Что видели? Присев на колено и осматриваясь, потребовала доклад Милли. Соло могла рассказать разве что свой прекрасный сон, потому рапортовал я. Пятеро мужчин прошли мимо нас метрах в 100 в сторону учебки. Кажется, флеминги, я-то был уверен, но при таком освещении я не должен был разглядеть уши никак. Хорошо, наша задача — проследить за ними, пока не встанут лагерем, после чего вернуться в Савазон и доложить. Ясно. Правда, я думал, мы нападем на этих партизан. Партизанами они станут, когда мы войдем в их земли армией, Покачала головой Милли. Это диверсанты или шпионы как минимум. Все, пошли. Мы со всеми предосторожностями двинулись следом. Вряд ли кошаки ставили ловушки за собой, но Милли велела глядеть под ноги во избежание всякого. Улик своего присутствия ночные гости оставляли немного, и Милли пользовалась скорее чутьем, чем какими-то объективными данными. Лагерем товарищи становиться не хотели, и все только шли и шли вперед. Один раз мы чуть не выскочили прямо на них, увлекшись тихой погоней. Они зачем-то остановились у поваленного дерева и теперь стояли, говорили. Я напряг слух с помощью источника, но язык был мне незнаком. Бесполезное занятие. Мы осмотрели место их стоянки на случай, если они там что-то оставили, но, видимо, это был просто перекур, и преследование продолжилось. Было видно, что они знают маршрут, но мы знали этот лес лучше и уже примерно догадывались, куда те движутся. Можно было даже обогнать их и встретить там, но Милли отказалась от этого плана. Слишком нас мало и смысла в этом нет. Она так и не решилась напасть на них нашими силами, хоть мы и убеждали ее, что справимся. Наконец кошачьи утомились и решили остановиться. Выбрали место они тоже не просто так. Пара накрест упавших деревьев, заваленных сверху ветками, представляли собой заранее приготовленное укрытие. Ни за что бы не догадался, проходя мимо. Все пятеро залезли туда и пропали из виду. Мы посидели минут 10, ничего не происходило. Спрятавшихся в свой шалаш флемингов тоже не было слышно, даже с моим чудо-слухом. Спят, наверное, с дороги. Милли подала мне какой-то металлический кружок и зашептала. Сейчас делаешь крюк и со всех ног бежишь в Савазон. Покажешь эту печать стражникам, те сразу проводят тебя к дежурному. Расскажешь ему все, кто, сколько, где. Пусть высылает отряд. Если они снимутся, то на месте их укрытия оставлю заметку, в какую сторону мы пошли. По дороге также буду оставлять метки. Все понял? Да. Тогда выполнять. Я без промедления отправился в путь. Очень мне не нравилось все это и не хотелось оставлять девчонок тут одних. Но и другого варианта вроде как не было. Очень уж логично все, даже слишком.